Глава 20. Следуя настоятельному совету целителя, Энн набросился на девиц, которые с нескрываемым удовольствием трясли ягодицами на всевозможных соревнованиях и в черепных коробках которых, несомненно, хранилась вата. Готовые точно спаниели описаться от восторга при одном только виде потных мужских мускулистых тел, а Энн, подобно своим товарищам по университетской футбольной команде, умудрился нарастить стероидные бугры, эти грациозные, умственно незатейливые лани охотно следовали за горами мышц в раздевалке и в комнаты. Энн вошел в настоящий раж. С тех пор то одна, то другая трясунья из группы поддержки освобождалась от полупрозрачных тряпочек в его освободившейся от книжных монбланов норе. На последнем курсе Энн обитал один. Несмотря на страстное желание после соития как можно скорее выпроводить за дверь очередную носительницу ваты, Энн не мог не признаться себе. Присутствие по ночам теплого, девичьего тела под боком хотя бы ненадолго, но успокаивало.